Битва Нирнет Арнаинат. Подошла Бородина, разыгралась драма. Наши перли поперек, французы перли прямо. В те дни по Белерианду только и разговоров шло, что про подвиги Берна. Слушая их, наш старый знакомый Маэдрос то и дело поглядывал на обрубок своей руки, размышляя, что если уж человек однорукий Маргота обыграл, то эльф однорукий и вовсе победит гада, так сказать, одной левой. И был создан союз Маэдроса, который назывался так, потому что поначалу он, собственно, из одного Маэдроса и состоял. Занявшиеся, наконец, долгожданным между собойчиком эльфы для порядку выделили союзу совсем немного бойцов, так, что основной ударной силой у Маэдроса вдруг оказались люди и гномы. Только давний приятель Маэдроса Фингон Фингальфиныч решился пойти на битву, да засидевшийся в Гондолине Тургон в последний момент воспылал боевым духом и тоже выдвинул войско. Армии долго маневрировали, строились, перестраивались и снова строились по новой. А когда все было готово, Фингон воскликнул: «День настал! Смотрите, все день настал, а ночь проходит!» И хотя факт наступления дня ни для кого секретом и не был, но тем не менее войска пришли в возбуждение и начали битву задолго до того, как армия врага приблизилась. Маргот задрожал на своем троне, и планы его едва не оказались нарушенными. Но потом все пришло в норму. Эльфы и их союзники, проявляя чудеса доблести, дробь героизма, орки гибли десятками тысяч, предатели изничтожались под корень, но при этом побеждали все-таки марготовцы. Даже выдающийся успех гномьего короля Асгала, бросившегося с гранатой под танк, то есть, пардон, с ножом под дракона, не смог повлиять на ход битвы. Она была проиграна. Угрюмый Тургон снова сумел скрыться в своем Гондолине, пока остатки людей во главе с Хурином прикрывали его отход. Хурин сам решился на этот благородный поступок. Причем знал, что в Гондолин его все равно не пустят, и считая, что лучше погибнуть геройским способом, нежели чем каким-нибудь другим. Но получилось все по-иному. На шестой день немногие уцелевшие закрепились на обрывистом берегу реки и решили, что тут можно продержаться да хоть и месяц. Но орки на глазах у изумленной публики устроили между собой массовую резню, польза от которой оказалась двоякой. Во-первых, выявились наиболее сильные, а во-вторых, из группы более слабых была наведена переправа. И случилось так, что от всего отряда остался один только Хурин. Тем не менее, он исправно махал мечом и выкрикивал новую истину, которая озарила его незадолго до этого. «Айденя пойдет Эсенова!» — кричал он. И этих криков он издал до 70, напророчив таким образом чуть больше 2 месяцев. Убедившись, что более ничего принципиально нового от Хурина не дождешься, враги связали его и потащили в Ангбанд, где Маргот по своей извечной привычке проклял пленника, а для того, чтобы окончательно его унизить, не стал ни убивать, ни мучить. В Белерианде царила разруха. Орковские армии играючи добивали остатки организованных эльфов, люди занялись предательством и мародерством, а в скрытых королевствах Гондолина и Нарактронда горевали короли, предчувствуя свою скорую гибель. Главный корабель Сердан послал в Валинор несколько экипажей, но назад никто не вернулся. Так что о том, какие чувства вызвал очередной успех Маргота у Валар, можно было только подозревать. И, скорее всего, никаких. Остатки эльфов были отправлены в рудники, и до того, что все времена потребность в уране была невелика, легче им не стало. О Турине Туранбаре. Uno, uno, uno, un momento. Uno, uno, uno, sentimento. Белагунд родил Риан, и Морвин. Риан родила Туора. Морвин родила Турина. А еще Белагунд родил Лейлат. А Морвин родила Нинор. Но жизнь показала, что лучше бы они этого не делали. Итак, жена Хурина, Морвин, родила Турина и отправила его в Дариад, к Тингулу. После истории с Берином Тингул очень изменился и подобрел. И махнув рукою на всю секретность, все равно у меня двор уже не королевский, а так, проходной, отдался король воспитании маленького человеночка. Турин рос, мужал, учился давить встречных орков, и казалось, что все хорошо. Как-то раз зашел Турин после боевых пропустить стаканчик в дворцовом буфете. А какой-то эльф из местных, Сайрос по имени, язвительно прошелся относительно людских женщин вообще, и туриновской мамаши в частности. Натурально организовалась классическая драка в салуне с битьем посуды и опрокидыванием столов. И опять-таки дали себе знать эльфийские злопамятности и манера тянуть ссоры до бесконечности. Был бы Сайрос человеком, так уже часа через два сидели бы они оба с Турином в обнимку и со смехом вспоминали рожу буфетчика, когда на него рушилась стойка. Но Сайрос был в натуре эльф. На следующий день он продолжил конфликт. Но случилось так, что Турин оказался сильнее, а Сайрос, соответственно, хилее, чем они думали сами. И кончилось все по-мокрому. И сбежал Турин из Дариата, не обращая внимания на доносившиеся вслед крики Тингола. Кричал он: «Вернись, я все прощу!» Но посчитал он, что от добра добра не ищут. После этого у Турина все пошло наперекосяк. И все, за что бы он ни брался, выходило неправильно. Друг своего убил, дракон не дорезал, Нарек трон довел до разрушения, любимую эльфиянку потерял, а собственной сестре заделал ребенка, и она утопилась. Потом еще одного друга убил. Словом, не жизнь пошла, а сплошные неприятности. Надоело это Турину настолько, что в конце концов он и сам зарезался. Это очень грустная история. В общем, все умерли. Об разрушении Дариата. Дальше было еще хуже. Коварный Маргот решил окончательно добить Хурина, и так морально надломленного хорошим обращением в темнице, и выпустил его на волю. Престарелый герой добрел до тех мест, где начинался Гандалин, и попытался докричаться до Тургона. Но тот сказал: «Товарищи! Враг, который обычно просто не дремлет, теперь и вовсе не спит. Поэтому бдительность, товарищи, должна быть превыше всего. Я всегда уважал Хурина за его героизм, но тем не менее в Гандалин не пущу». Так что Хурин довольно долго шумел впустую, а агенты Маргота снимали пеленги с его криков и делали на карте засечки. Следующую остановку Хурин сделал в разрушенном, разграбленном, но в то же время почему-то сказочно богатом Нарактронде. Откуда прихватил самое дорогое из изделий гномов – ожерелье Наугламир. И почему его не утащил кто-то до него, можно только догадываться. С этим ожерельем Хурин пришел в Дариад и швырнул его с гневными словами к ногам Тингола, припомнив королю и Турина, и Берина, и Финрода. За мужа ответила Мелиан: «Хурин, тебя околдовал Маргот, и ты все видишь в привратном свете. На самом деле все было по-другому. Запоминай, по-другому, по-другому, по-другому». Долго стоял Хурин неподвижно, лишь чуть покачиваясь в такт словам Мелиан и глядя ей в глаза. И он поднял с пола ожерелье и с поклоном подал его Тинголу, сказав при этом уже совсем другим тоном: «Прими, о вождь, эту скромную вещицу, а я, пожалуй, брошусь-ка в море, чтобы не смущать своим видом благородных и возвышенных и не напоминать им о каком-нибудь грустном». Говорят, он так и сделал. А Тингол, узнав об этом, восхищенно поцеловал супруге руку. Потом он оглядел Наугламир и решил, что не худо было бы вправить в него береновский сильмарин. Недолго думая, он вызвал гномов, дал задание и стоял у них над душой на протяжении всей работы. Гномы оказались тоже не промах и под конец заявили: «Ну все, мы пошли». «Это то есть как пошли?» «А вот так, бусики вот эти вот, отцы наш не для тебя делали, а для Финрода, которого волк скушал, причем исключительно через твою затею. Улавливаешь?» Тингол уловил. «Ах вы!» Термин опущен. «Эй!» Глагол опущен. «Эй!» Прилагательное опущено. Эти слова окончательно разъярили гномов, и великий король Тингол Серая Мантия первый и последний раз в собственной жизни понял, что такое всерьез ответить за свои слова. Само собой, несдержанных гномов тоже порезали, но некачественно. И двое сумели сбежать в Норгород, где 2,5 месяца подряд рассказывали о подлости, коварстве и вероломстве эльфов. А тем временем в Дериате проходили плохие перемены. Со смертью Тингола Мелиан больше ничего не удерживала в Средиземье. Такие мелочи, как целый народ, продолжающий на нее надеяться, или дочка с внуком, в счет, естественно, не шли. Мелиан наказала беречь Сильмариль, сняла напряжение с колючей проволоки и отвалила, не мешкая. Гномы же собрали войско, пришли в Дериат и учинили там резню. А изнежившиеся за сотни лет безбедной жизни режимные эльфы оказать сопротивление, естественно, не сумели. Но случилось так, что когда гномье войско с победоносным видом возвращалось обратно, лес наполнился звуками боевых рогов и посыпались стрелы. Это Берин решил тряхнуть стариной и вместе со своим сыном Диором во главе отряда зеленых эльфов совершил очередной акт возмездия. И ни один из гномов не добрался до дома. В качестве военного трофея Берину достался Наугламир с Сильмарилем и проклятие гномьего короля в придачу. Берин огорчился и приказал бросить остальные сокровища в реку, видимо, опасаясь, что их кто-нибудь проклянет. После этого прославленный герой вернулся к жене, а Диор отправился царствовать и править тем, что от Дариата осталось. Как-то раз, осенней ночью, в двери мини-грота кто-то робко постучал. И оказалось, этот кто-то, ни много ни мало, а повелителем зеленых эльфов. Молча подал зеленый молодому королю шкатулку, а в ней лежал все тот же Наугламир. Диор взглянул на него и понял две вещи. Первое, что Берин, дробь, Лютьен окончательно померли, и что зеленый повелитель оказался гораздо умнее, чем выглядел, и не стал пытаться Сильмариль заиграть. Надел Диор ожерелье и стал прекраснейшим из людей в мире, всех рас, всех народов, хоть в школу Фатемалелии, хоть куда. Узнавшие об этом Феонорычи враз окрысились и принялись готовиться к очередной усопице. На этот раз свара получилась на славу. Диор перебил 42,8% сыновей Феонора, 3 из 7, но и сам погиб, а его детей жестокие враги бросили умирать в лесу. Маэдрос, на которого отрезанная рука еще оказывала облагораживающее действие, искал их и аукал. Но чем все это кончилось, легенды умалчивают. Последние остатки благолепия Дариата были порушены, а народ перебит. Но последние из Синдара сбежали к морю. И среди них была дочь Диора, Эльвинг, у которой в косметичке лежал Наугламир, замаскированный под китайскую дешевку. Об Туоре и падении Гандалина. Злобные несчастья преследовали всю Хуринско-Туринскую родню. Но за всех отыгрался Тор, двоюродный брат Турина. Хотя и его жизнь складывалась поначалу весьма обыденно. В юности он 3 года пахал в рабстве у нехороших людей, но потом сбежал и занялся мелкой партизанщиной. И остался бы Тор рядовым героем, но случилось так, что повелитель Вот Ульма решил вплотную заняться Средиземьем. Слишком часто стали плеваться в светлые струны ручьев грязные орки. А поскольку ручьи тоже были ульмовым воплощением, то понятно, что такие дела ему в конце концов надоели. В качестве орудия своего замысла Ульма выбрал Тора. Иметь дело с эльфами ему уже очень надоело. И вот Ульма заставил Тора уйти с партизанской тропы, добраться до моря и навеки полюбить эти синие просторы, в надежде, что Тор в благодарность за экскурсию не мешкая примется за дело. Но молодой человек поначалу ожидания не оправдал. Он поселился на побережье и предался лени и безделью. Так что пришлось послать семерых огромных лебедей, летящих с юга. Увидел их Тор, сразу понял. Это, дескать, знак. Дескать, долго он медлил, дескать, надо выдвигаться. Это, конечно, делает честь его понятливости. Кто другой мог бы и не догадаться. Так Тор пришел в покинутые залы первого города Тургона и нашел там его меч, кольчугу и щит с личным номером. Тор их надел и вышел опять к морю. Там, среди восьмибального волнения, раздался величественный голос повелителя вод. Инструкции были краткими. Добраться до Гондолина, а дальше все само собой пойдет. Нет, ну Тор тут застремался. И Ульма дал ему в сопровождение эльфа-моряка, последнего испытавшихся доплыть на запад. По такому случаю Ульма не стал его окончательно топить, и моряк преисполнился изумления. Без приключений довел он Тора до Гондолина, и уже там его встретили, как и полагается, по одежке. Зазвенели трубы, забили барабаны, эльфиянки делали нарочито скучающие лица, но самую кислую гримасу состроила, конечно же, Идриль, дочь Тургона. Тор стоял перед королем, как болванчик, лишь раскрывая рот, а говорил за него, опять же, вышеозначенный Ульма. Сказано было, что близок и час, и что пора уходить к морю, каково в силе да было последней надеждой у эльфов. Но за долгие годы самовластия и никем не контролируемого руководства Тургон разболтался. Близок час, думал он. Времени вон только 8:30. Знаем мы, какая там надежда в море-то. Этот старый водяной одних наших сколько перетопил, не говоря уже о прочих недоделанных. И вообще, какого орка я буду верить этому смертному, запакованному в мои же доспехи? И решил Тургон никуда не ходить. А вместо этого поручил Маэглину составить план-график мероприятий по дальнейшему повышению и всеобщему укреплению бдительности и политической грамотности. Тор остался в Гондолине, и действительно, все пошло само собой. Но в немного ином направлении, чем хотелось бы Ульму. Несмотря на то, что с лесами на территории Гондолина было напряженно, Тор и Идриль все-таки ухитрились где-то побродить. И весной следующего года родился их сын. Эрендил полуэльф. Тургон оказался значительно умнее Тингола и не стал по этому поводу закатывать истерик или требовать каких-то там невыполнимых клятв. Однако смуглый Маэглин, который все прошлые столетия безнадежно сох с Поэдриль, созерцая счастливое семейство, окончательно почернел от злости и не мешкая пошел заниматься горнорудным делом. Засевший в шахте, он дождался, пока его не примут в плен орки, и под страхом пыток выдал город Гондолин со всеми потрохами. После чего был сразу же отпущен и доставлен обратно в шахту. С нижайшей просьбой пока что помалкивать о приключении. 7 лет готовился Маргот расправиться с остатками Нальдора в Средиземье. А подготовившись, таки расправился. В процесс общей резни эпизодами произошло несколько мелких резнюшек. В одной из которых, в частности, Тор ликвидировал Маэглина, еще раз таким образом доказав, что люди в разрешении конфликтных ситуаций всегда более конструктивны, нежели чем эльфы. После этого Тор вывел остатки гондолиновцев через аварийный тоннель, такой же, как когда-то Саурон построил в Ангбанде. Но Маргот предвидел возможность плагиата со своих идей. На выходе отряд Тора был встречен злобными криками оргов и дружелюбнейшей улыбкой Барлока. И была бы гондолиновцам тут окончательная хана, если бы не свалившаяся буквально с неба авиационная поддержка в лице орла Турандара с его подчиненными. орки были перебиты, а о том, куда делся Барлок, в легендах почему-то не говорится. Вполне возможно, что среди страйк-иглов и файтинг-фелконов затесался Альбатрос А-40 в противопожарном варианте. И тогда увел Тор свою команду к берегу моря. И соединились они с отрядом Эльвинг, который уже окопался в тех краях. Особенно тесно соединилась сама Эльвинг с Эрендилом. Для пущей официальности был избран очередной верховный король – Гилглед Фингоныч. Но Марготу на это было уже как-то наплевать. Верховный король, королевствующий над силой 4000 народу, его заботил не больше, чем какой-нибудь лидер Народного фронта освобождения Бурундии. Заботит президент США. Но коварный враг просчитался. Живя на побережье, эльфы вновь мозолили глаза Ульма. Он мог, конечно же, организовать цунами и затопить их нахрен. Но тогда оставался открытым вопрос с орками, плюющими в лицо ульмовом воплощении. И поэтому повелитель вот отправился в Валинор. Там он принялся говорить о нуждах эльфов, о том, что нужно их запихнуть обратно к ногам великих, о Маргота изничтожить. И тогда исполнится предначертанное. А заодно и он, Ульма, будет доволен. Но Манве, как всегда, начал мяться, жаловаться то на то, что клятва Феонора ему не подвластна, то на то, что ульмовские маневры кончаются всегда ничем. Но знающие верховного короля Валар окончательных выводов не делали, памятуя, что Манве всегда долго раскачивается перед тем, чтобы что-то сделать. Ну или не сделать. А Тур почувствовал, что стареет. Построил корабль и поплыл на нем с женою своя Нафинг. А говорят, что именно там сделали ему хирургическую операцию по изменению расы и причислили к светным эльфам. И предоставили все связанные с этим льготы. Вот так, оказывается, полезно вовремя попасться под руку кому-нибудь из великих в нужное время, в нужном месте.